Глава 11. Известие 10 сентября 1989 года. УНИТА угрожает. В представительство Международного комитета Красного Креста МККК в Народной Республике Ангола на днях было подброшено послание группировки УНИТА с требованием прекратить полеты самолетов этой гуманитарной организации с продовольственными грузами в южные районы страны. В противном случае, говорилось в нем, УНИТА не ручается за безопасность сотрудников МККК. Утро запланированного вылета в Луанду выдалось не по-летнему пасмурным. Над затихшими кварталами вилл, отдыхавших от традиционных излишеств пятницы, над минными полями штаба фронта, на которых этой ночью нашли свою смерть еще двое самовольщиков, над пустым пока рынком, пахнувшим дымом и человеком, нависали плотные темно-серые тучи. Собравшиеся в столицу засовы с паном и приключениями советские съехались в аэропорт и обеспокоенно поглядывали на это атмосферное явление. «Как после ядерного взрыва», – прокомментировал Семенович. По-видимому, он хотел добавить еще пару нелестных слов, но, покосившись на жену Галю, решившую сопровождать его в столичной командировке и оживленно болтавшую с Таней, решил воздержаться. «М-да», — добавил Михаил Петрович, — «могут ведь и не прилететь». В отсутствие объединенной системы контроля полетов летать в Анголе предпочитали исключительно в ясную погоду, то есть когда можно было разглядеть характерные ориентиры вроде океанского побережья, гор или рек, и не пересечь, не дай бог, границу с каким-нибудь недружественным соседом. Такое тоже случалось, и летчики вспоминали о подобных инцидентах без всякого восторга. Старшим группы отправляющихся за совы с паном аргонавтов назначили похожего на доброго медведя артиллериста. Он уже с утра успел расстроиться, когда обнаружил, что успевшая стать любимицей миссии Таня получила разрешение взять с собой в Луанду мартышку Машку. Дело в том, что по информации связистов, в зоопарке центральной миссии проживал одинокий самец Степан. Сейчас Маша в ожидании свидания с упомянутым молодым человеком незаметно для всех боролась с узлом веревки, пока что удерживающей ее на месте. Оптимизма по поводу появления бортов прибавляли сновавшие по летному полю кубинцы. Пообщавшийся с ними лейтенант весело сообщил хорошую новость. Кроме Ильюшина для местных, кубинцы на сегодня запланировали 2 Антея. Один для техники, один для гробов. Я договорился с зампотылом танковой бригадой. Он обещал, если что, пустить нас в тот, что с 200-ми. «Какие гробы?» — спросила его внезапно побелевшая Таня, очаровательно смотревшаяся в открывающем юную упругую грудь трикотажном сарафанчике и бейсбольной кепке, сторчавшим из-под нее пучком светлых волос. «Какие еще 200-е?» «Лейтенант», — недовольно прошептал на ухо нашему герою Михаил Петрович, «ты че зря девчонку пугаешь?» Семенович тоже недовольно покосился на лейтенанта, но делать нечего, пришлось объяснять, что уходившие из Анголы кубинцы забирали все, что могли — танки, матрасы и даже пустые бочки из-под горючего. В первую же очередь, по личному приказу Фиделя, они эвакуировали тысячи могил своих погибших в боях и умерших от болезней солдат. «Да ты шо?» — встрепенулась хохлушка Галя. «Хочешь нас верхом на мертвяках вести? А ну-ка иди сюда, благоверный!» Семенович с тоской во взоре проследил за супругой, решительно шагавшей крепкими ногами в вареных джинсах, и в течение нескольких минут выслушал все, что она думает по поводу его циничного отношения к женщинам и о полном неприятии варианта путешествия на гробах. Вернувшись, он хмуро кивнул лейтенанту. «Пошли, это начальника бригадной разведки вижу. Попробуем договориться». Его коллега из кубинской танковой бригады был улыбчивым негром спортивного вида с неизменной сигарой и весьма своеобразным чувством юмора. За обменом свежими неприличными анекдотами последовало обсуждение предстоявшего через неделю товарищеского матча между сборными Западного фронта и кубинской бригадой. Семенович задал вопрос, сколько бойцов потребуется для охраны местного стадиона во время столь важного общественного мероприятия. Кубинец на секунду задумался и ответил. 100 ангольцев, 20 кубинцев или 5 русских. А лейтенанту показалось, что тот не шутил, а потому он решил запомнить упомянутые численные соотношения на будущее. Семёныч уже было собрался перейти к обсуждению основного вопроса, как бы присоединиться не к полусотне разложившихся трупов, а к пережившему взятие Берлина и Карибский кризис древнему Т-34. Но тут в нагрудном кармане куртки кубинского разведчика раздался характерный треск полевой радиостанции. Потом послышались фразы на английском языке с ярко выраженным славянским акцентом. Кубинец тут же достал воки-токи, небольшой аппарат защитного цвета с надписью «Моторола», и поднял его так, чтобы радиообмен был услышан и его советскими коллегами. Как стало понятно, на связь с диспетчером аэропорта Уамбо вышел экипаж советского Ил-76, приближавшегося к городу. Перспектива путешествия на гробах или с бронированным чудовищем стремительно таяла вместе с рассеивающимися прямо на глазах облаками. Семенович радостно хлопнул кубинца по крепкой спине, выплюнул взятую из вежливости сигару и направился с докладом к супруге, хмуро ожидавшей его, держа под руку запуганную Таню. Минут через 10 из-за облаков появился огромный силуэт советского самолета. Как раз когда лейтенант подумал, а на каком, собственно говоря, расстоянии могла действовать американская карманная радиостанция, среди кубинцев началась непонятная суета. Со стороны казалось, будто бы они играли в футбол, но никто не успевал задержать катящийся среди обутых в антикобры ног мяч. Мячом оказалась обезьяна Машка, несущаяся к своему мужчине, лейтенанту с уже упомянутой «Моторолой» в зубах. Судя по напряженному лицу бежавшего за ней кубинского разведчика, именно он пострадал от очередной шалости шкодливого примата. От неименуемого наказания Машку спасло лишь то, что, бросив, наконец, продолжавшую тарахтеть голосами игрушку, она, как всегда, запрыгнула на грудь нашего героя, и на перехват кубинца мгновенно выступила очаровательница Татьяна. Инцидент оказался быстро исчерпан, но Михаил Петрович приказал привязать Машку к скамье на все время полета, вполне справедливо опасаясь, что неуемное животное может найти свое занятие и на борту летающего грузовика. Когда Ильюшин уже мчался на взлет, сидевший рядом с лейтенантом Семенович сказал ему на ухо: «Десятки километров». Наш герой, непонимающе, посмотрел на подполковника. «У самолета оки-токи берет за линию горизонта. Усек? Наши зодчий и земля могли общаться с помощью такой же машинки». На противоположной стороне ребристого корпуса самолета оживленно болтали Галя и Татьяна. Время от времени Таня ловила вороватые взгляды небезразличного ей молодого человека и заговорщицки улыбалась ему. Лейтенант млел от простого щенячьего счастья и, не способный сдержаться, улыбался в ответ. В тот момент ему было глубоко наплевать на то, с помощью чего его загадочные соотечественники общались друг с другом. Семенович мгновенно понял причину невнимания своего юного коллеги. Поняв же, вздохнул и оставил парня в покое. На следующий день в Луанде уже знакомый нам по первым главам советник начальника разведки ангольских вооруженных сил и по совместительству полковник ГРУ СССР по прозвищу Вань-Вань внимательно читал документ, предложенный ему только что прилетевшим Семеновичем. «Радиосеть Бринде генерального штаба УНИТА, перехват входящим номером 161-39, код дешифровки». «Датирован прошлым четвергом». «Почему ко мне попал только сегодня в субботу?» «Так сначала дешифровка подкачала, у них компьютер завис. А потом у нас всего один переводчик, да и тот новенький». «Ну ладно, довожу до вашего сведения, что поведение капитана Филину Жушту Капуту, начальника сектора связи и ранее не раз вызывавшее нарекания, становится вовсе невыносимым». «Это что, донос?» «Указанный офицер отличается высокомерием, презрительным отношением как к сослуживцам, так и к начальникам, Капитан Феллину постоянно конфликтовал с нашим бывшим командующим полковником Муэсанге, с подполковником Виньомбу, а также с офицерами Шакута, Омбе и... Неразборчиво. Капитан Феллину постоянно требует к себе особого отношения, представления ему особых привилегий и прочь. Указанный офицер постоянно игнорирует распоряжения вышестоящего командования и чинит различные препятствия в его работе. Ну и как ты думаешь, Семёныч, сколько осталось времени у нашего друга Феллину, пока донос пройдет по команде? Судя по предыдущему опыту, неделя-полторы. Коли он не на передовой, то они сначала не спеша обсудят, прикинут, а уже потом сделают орг-выводы. 21 июня вечером в 20:30 в землянке НШ фронта капитан Феллину подвергает уничижительной критике майора Шилембу, политкомиссара фронта. Большая ошибка. За якобы допущенные им идеологические промахи в беседе с личным составом, проведенной в полевом клубе базы. Будучи человеком в высшей степени заносчивым, капитан Феллину считает, что на всем фронте ему нет равных по образованности и идеологической подкованности. А ты прав, Семёныч, этот парень – прекрасный материал для агентурной вербовки. К тому же, как на связи сектора, он должен знать все новые шифры. Но потянет ли все это на арест или даже на понижение в звании? А вы читайте дальше, товарищ полковник. Между тем, в его прошлом отмечаются любопытные факты, имеющие отношение к нынешним событиям. Так еще в 1980 году, будучи рядовым радистом-оператором, в 35-й ВО пререкался с тогдашним командиром батальона Бате Кубану, а ныне подполковником Калутотой, в связи с тем, что ему, видите ли, не были выделены ботинки. Ну, слушай, вот это досье. Представь, чтобы у нас в советской армии кто-то про ботинки спустя 10 лет вспомнил. И это все его грехи? Иван Иванович, дочитайте, пожалуйста. В начале 1987 года вступил в интимные отношения с супругой Мануэля Таника из Луанды, в настоящее время командующего, пока тот находился на передовой. Ага, понятно. Затем капитан Феллину вступил в половую связь с женой бывшего политкомиссара нашего фронта, подполковника Юлангонго, которая от этого забеременела и сделала аборт с помощью военврача Фредерику, начальника Центрального военного госпиталя. С тех пор между капитаном Феллину и политкомиссаром сохраняются натянутые отношения. Ну слушай, наш котяра везде успел наследить. Ай да молодец, ай да связист. Вот именно. Так что разжалованием парень, если что, может и не отделаться. Эти и другие сведения получены от нашего информатора Алвиша Калупатеки, работающего в службе связи. Войдет стукач Алвиш в историю, о, войдет. В беседе со мной в январе сего года капитан Феллину признался в том, что раньше он частенько покуривал льямбу. Примечание переводчика, расшифровывающего донесение, местная разновидность марихуаны. Судя по его поведению и другим фактам, он сохраняет верность этой привычке и поныне. Так, и подписанты. Однако. В общем, товарищ полковник, кадр что надо. Умник, бабник, да еще и травой балуется. По-моему, надо срочно засылать агента, вербовать, вытаскивать, пока парни в расход не пустили. Согласен. Сегодня же поговорю с подсоветной стороной. Только надо будет каждый день контролировать, а то ты же ведь их знаешь. Да, пока не забыл. В понедельник нам нужно поучаствовать в совещании в штабе ВВС. Так нам же совиспан для фронта получать. Получишь. Все равно корабль еще не разгрузили. Смотри, кстати, чтобы вас там в миссии не припахали в качестве грузчиков. А что, нынче негров не хватает? Не негров, а местного населения. Их-то хватает, да нашим сволочам валюты жалко. А ангольцы заряжают, как будто наше барахло таскают не нищие африканцы, а голландцы в Роттердаме. Ну ладно, а о чем совещание? Полковник оглянулся по сторонам и перешел на полушепот. О том, как бомбить Джамбу, столицу Савимби. Семёныч пожал плечами. Сам он не моргнул бы и глазом, даже если бы ему предложили обсудить бомбометание по Йоханнесбургу. Такое совещание, кстати, имело место каких-то полтора года назад. И возьми на совещание своего нового парня. Кого? Лейтенанта? Не рано ли ему? Ничего, пусть учится, как родину любить. Что-нибудь еще? Да нет, Ван Иванович, в остальном у нас херня всякая. Да вы ж знаете, после того, как GVC призвал народы Африки к миру... Ладно, ладно, хватит, не трави душу. Ты же знаешь, я вслух материться не люблю.